Я могу понять, как Да, алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания «Эверест инспектор Чупашина» Екатерина Сергеевна ведет запись телефонного разговора. Ольга, да, Викторовна? Да. Задолженность микрофинансовой организации, честное слово, 27 249 рублей. Ты реально плохая совсем стала, ты заболела. Не та чупашина. Оплачивается или нет? Ой, прекратите, Ольга Викторовна, вы или нет, это мне интересно. Голос ужасный, какая-то пропитая вся. Вы, наверное, за нее разговариваете, да? Ты запойная, скажи. Что с тобой при этом случилось? На эмоции вы меня не выявите. Какие эмоции это могут быть? Ты, походу, так потрясешься, сидишь, да? И думаешь, быстрее бы выпить, быстрее бы похмелиться. Чупашина, не позорься. Что сказали? Вообще, дрань, пьянь, разбуждена. Иди нахер. Здравствуйте. Слушаю вас. Специалист компании «Василанс» Никотяева на Сергея Гасизанта, задавить травмажи. Да. Никто не разговаривал, не слышала. Я же сказала, да. Вас имеет фамилия забор 32 600 рублей за 83 дня неоплаты с 26 апреля 2019 года. 17 июля приступит требует оплаты. В какое время будет оплачивать? Никогда. Это как? Как? Загугли слово «никогда». Тебе там объяснят. Что? Негодяева, ты что тупая такая? Только Викторовна, как разговаривать? Манера воспитания. Как надо с негодяевой, с негодяйкой разговаривать? Ольга Викторовна. А как забыл, решайте деньги. Сказала «никогда». На каком это хватит меня уговаривать. Ольга Викторовна. Делаешь свой голосок жалостливый. Не надо, не подействует на меня. А по вам обращаться, объясните. Моя госпожа, извините за беспокойство. Я вот так говори. Я жду. Адреса телефона, контактные данные. У вас поменялось что-нибудь? Обязательно. Все поменялось. Вся жизнь изменилась. Сейчас, негодяевой, буду рассказывать, что у меня, где и как поменялось. Ну, оформили 12 тысяч рублей. Да. А что такие деньги тратили? На пироженки. Да? Угу. В дальнейшем не удивляется, когда кредитор направит ваше дело в договор сессии, подписывается со стороны. Не направит, а переступит в право требования. Негодяева, изучай гражданское законодательство. Прощай, Шарамыга. Откройте личный кабинет. Прощай, Шарамыга. Алло. Да. Братья компании кредитов РУС, у меня тут жили 20. Во-первых, почему у вас так долго звучит музыка? С какого перепугу я должна сидеть ее по 2 минуты слушать? Во-вторых, успокаиваем рядом сидящего болвана, он слишком громко разговаривает, я услышу больше и сильнее, нежели вас. В-третьих, зачем вам Алексей Алексеевич? Но если он посчитает нужным, он вам расскажет, зачем он ему звонит. Ты кто такая? Задайте вопрос. Я вам представила в начале разговора, вы не услышали. Зачем ты ему звонишь? А вот... Не хочешь рассказывать ничего? Пошла нахрен. Я вам ответила. Все сказали? Свободно. Я над тем, что он свободно. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор для судебного взыскания. Зовут меня Чупашина Екатерина Сергеевна. Ведется запись телефонного разговора. Так. Опять вы, да? Катюх, ты что так хрипло-то вообще? Бухала? А? Разговаривайте в нормальном тоне. Ну что ты, бухала ли вам гимн? Да, ответить можно? Не верьте в себя. Я говорю, не верьте в себя. Как не верить в себя? В тебя верить? Ну давай я в тебя поверю на секундочку. Говори. До свидания, уважаемый. Куда ты? Здравствуйте. Да, здрасте. звонок, он поступает в автоматическом режиме, или точнее информация, давайте на линии. Скажите, вы Юлия Петровна? Да. Компания Верес, инспектор Алымова, Татьяна Александровна, Верес, запись разговора. Звонок он поступает по поводу вашей задолженности перед компанией Макро. Вы не производите оплату. Алымова новая какая-то, что ли, только пришла? Ты же со второго этажа, если Юлия ты по Макре звонишь. Не перебивайте меня. Так, тон не повышай, тебе еще никто права не давал. Ты там пока еще это... Юлия не обрусела. Я тебе сейчас обломаю лошадь сутулая, чтобы ты побыстрее отсюда слетела. И все. До свидания. Кыш отсюда, блевотина. Да. Здравствуйте, Гульзаде, юридический отдел компании «Деньги в руки». Меня зовут Наталья Викторовна. Скажите, а ваша дочь Алла Александровна закрывается от долгов? Алла. Что? Говори. Послушай заданный вопрос. Рассказывай свою печаль. Мы с вами не на «ты», мы общаемся на «вы». Уровень вашего воспитания, вашего подхода никого абсолютно не интересует. Вы слышали меня? На «вы». Неадекватно, идите к разговору, готовьтесь, они хвасты и курутиты в твоем колхозе. Да, да, я тебя высушут и вывезут. Давай. У Курского вокзала стою я над водой. Булат, я позвонился, я не кирюсь. Подайте Христа ради червоной Подайте Христа ради червоне. Ой, попросайте-ка. Учи песенку, пригодится вечером. Вот там один какой-то, а рядом никого. Здравствуйте, позвонили компания «Кредитет Роста ВИД-24». Зовут меня Балат Дмитрий Михайлович. На вас есть разговор, чем помочь? Я позвонила? Да. Я вам не звонила, это вы мне позвонили. Просто говорю, что вы позвонили к входящей линии. Да что вы, господи, а то мне делать больше нечего. Я не знаю, что вы Юлия Петровна, да? Ну, вообще, да. Что, позвонили, ну, правильно, к нам, как надо. Ну, я вам не звонила, честно. Хорошо, ну, пусть будет так, что вы не звонили, но то почувствуем, сам сейчас общаемся. Чтобы нам с вами не спорить, будьте добры, дата рождения, если вы назовете Юлию Петровну. Как я ее назову, если я под молнию попала? Мы же вам сказали, позвонили в компанию «Кредитчики». Куда необходимо позвонили, потому что все нормально. Как нормально? Все, видите, что происходит? То есть у меня, я шла со своим телефоном. В нас ударила молния. А. То есть теперь телефон звонит туда, куда в принципе не надо. Дату рождения я вообще не помню. А какая у меня дата рождения? Подскажите, я сейчас запишу. У вас же записано. Как понять, вы Юлия Петровна, вы дату рождения своим помните? Хотя если молния ударила, и все отсюда? Ну, сначала она ударила, потом я стала светиться, а потом я засветилась, я стояла 10 минут, мне сказали, и вся светилась. Теперь, в принципе, я все предвижу, что будет, а потом я опять не помню, но я уже все предвижу, что будет. Но дату рождения я не помню. Подскажите мне дату рождения, я не могу не общаться, потому что мой язык общается с вами, потому что молния ударила в голову, соответственно, на язык тоже какое-то воздействие произошло. И вы еще светитесь, как лампа. Сейчас не свечусь, до этого светилось. Сейчас не светилось. Нет. До этого светилось. Липтон, если молния бы ударила, вы в живых не остались бы. Не знаю, ударила, но не знаю, она у меня попала прямо в голову и в телефон отскочило что-то. Все засветилось, и теперь звонок и пошел к вам. Круто. Наверное, это судьба, Юрий Петрович, позвонили нам. Судьба, точно. Вы предлагаете мне руку и сердце? Сколько вам лет? Ну, я постарше вас, Юлия Петровна. Ну, так и надо. Да, да. Когда мы встретимся? Только я не знаю, свечусь я или нет. Если я буду светиться, вы не пугайтесь. Возможно, это дар Божий. Когда мы встретимся? Понятно. Юрий Татьяновна, как только вы говорите дату рождения, вспомните, а тогда мы с вами встретимся. Напомните мне, пожалуйста, дату рождения, у вас же написано. Я не могу назвать вам дату рождения, потому что будет нарушение. Можно, пожалуйста, подтвердить, что вы наша клиентка, правильно? Как меня подтвердить, если вы дату рождения называете? Может, мне еще выйти на улицу? Может быть, еще раз молния ударит? Паспорт у меня сгорел еще, нет? Паспорта у меня при себе нету. А почту электронную помните? Почта, сейчас скажу. А, да, точно, пиявка дермантиновая, @email.ru. Какая? Вторая почта или первая? У меня их две. Вторая почта или первая? Я только это помню, я не знаю, какая это. Затем не будем себя беспокоить, я вам позвоню, куда вы немножко сейчас успокоитесь. Когда так вы же мне руку и сердце предложили, а теперь все сократилось. Так я же вам позвоню, пообщаюсь с вами. Хорошо. Пока отдохните, всего доброго. Да. Здрасте. Юлия. Ровно. Да. Компания «Кредит Автос». Меня зовут Жилья Мария Николаевна. Вы сверки данные, дату рождения, уточните. Я не пойму, в кого молния ударила, в меня или в вас. Вот смотрите, 3 минуты назад мне позвонил ваш сотрудник, номер начинался на 495, и сказал, что я ему позвонила. Но я ему не звонила. Значит, в меня и в мой телефон молния попала нормально, так сильно. А сейчас перезваниваете вы, опять спрашиваете меня, хотя мы с тем сотрудником все выяснили, что происходит. А, Юлия Петровна, я не знаю, с кем вы общались, я уже представилась, откуда я звоню. У него очень приятный голос, он уже мне предложил руку и сердце. Зачем вы мне звоните? Мы вас на свадьбу не позовем. Я сейчас расскажу, зачем я звоню. Нет, он сам мне все рассказал. У нас скоро свадьба. Мы не хотим тебя звать. Отстань от нас. Не клейся к моему. К моему не клейся. Сейчас вспомню его фамилию. Я тебе перезвоню и скажу. Что вспомните? Фамилию сотрудника, который мне звонил несколько минут назад. Мне не нужна фамилия сотрудника. Вы меня не слышите? Мне нужна либо ваша дата рождения, либо адрес почты электронной. Я ему уже все сказала. Меня ударила молния. Дату рождения не помню. Пиявка дермантиновая, @email.ru, моя электронная почта. Что еще сказать? Юлия Петровна, передайте, чтобы она сама вышла с нами на связь. А я кто? Всего доброго. Я не знаю, кто вы. Я в ней, Юлия Петровна. Всего доброго, до свидания. Фу, гадость. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня интересует Алексей Алексеевич. А почему вы мужчина не интересуетесь? К телефону пригласите его, женщину. А кто вы? Мужчина интересующий. Я звоню из отдела обыскания, он пытается у нас финансы. Ну что там, тебе уразово не устраивает? Я на мужиков потянула, что ли? Султанова там есть. У кого вы в порядке, женщина? У меня, да. На ноги встали. На ней я стой стала. Иди к своим тёлкам приставай, нечего. Мужиками не называться. У вас есть 60 минут, чтобы он призвал. У меня, у тебя есть одна минута бежать. Не возвращаться, иначе получишь пинка под зад или ща. Тебе понятно, педрила? Готовьтесь. Готовься сам. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лариса, представляю Восточный экспресс-банк. Вам удобно говорить? А что в теле-то? Анжелика Валерьевна? Я, да. Банк Восточный предлагает оформить кредит на выгодных условиях по низкой процентной ставке. Нужен вам кредит до 500 000? Нужен. Ну, я платить не буду. Это вы как хотите, взять и не платить? Да. А, ну это вам нужно обратиться в благотворительный фонд. Почему? А мы Банк Восточный экспресс. Да ты сама звонишь, предлагаешь, говорю, беру, но платить не буду, сразу предупреждаю. Но я вам еще говорю, это только благотворительный фонд поможет дать без отдачи. А мы коммерческий банк, мы дадим деньги. Да вы тоже дадите, а я не буду платить. Вы лохи. Вы утырки. Вы идиоты. Пошла нахер.